Имперская армия избрала целью несколько башен, которые теперь и атаковала всеми силами. На глазах Хавсера к одной из них по льду неслось море людей и бронетехники, хлынув на мосты пилона и опорные раскосы. На ледяном поле расцвели огни выстрелов, и наст вокруг основания башни начал таять, из чего можно было заключить, что некоторые части конструкции получили повреждения. Кругом полыхало пламя. В охреное небо тысячами нитей поднимался дым от уничтоженных машин, которые среди массы атакующих казались черными точками на льду. Сражение было столь грандиозным, что он даже не мог охватить целиком весь его масштаб. Оно походило на задний фон картин с неким генералом или воителем с вздетым мечом и ногой на вражеском шлеме. Хавсер всегда считал, что изображенные на них апокалиптические батальные сцены были преувеличены и существовали исключительно ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть важность персоны на заднем плане. Но эта битва была крупнее всех ранее виденных им. Поле боя размером с континент, армия, исчислявшаяся миллионами, и она была всего лишь одной из сотен тысяч, которые Империум разослал по пробуждающемуся космосу. В один страшный миг ему открылся противоречивый размах человечества. Огромная фигура, которая дала своему виду право властвовать в галактике, и крошечная фигурка одного из миллионов закутанных в шинели солдат, который падает под ноги идущих в атаку товарищей. Тишина рвала солдат, едва ли не с презрительной легкостью. На переднем крае атаки, казалось, искажался сам воздух, когда орудия решетили и корежили танки, лед и человеческие тела. Похожие на лампы турели на вершине зловещей башни медленно разворачивались и вели по льду лучами смертоносной энергии, походившей на свет маяка. После них в плотных рядах атакующих имперцев оставались дымящиеся, вязкие черные прорехи. Сверхтяжелые танки перевели огонь со льда на нижние ярусы башни. Постепенно она начала обваливаться. На расстоянии взрывы казались маленькими, а облака обломков немногим больше поднятой с подушки пыли. Но Хавсер понимал, что дело было опять же в масштабе. Башня была необъятной. Обломки разлетались, словно после разрушения жилого блока. Внезапно обрушилась целая секция моста, и в бездну между башней и шельфовым ледником вслед за ней свалились сотни имперских солдат. Крошечные фигурки панически молотили по воздуху руками и ногами. Их галуны и отполированная броня сверкали в лучах солнца. Вместе с ними падали и несколько машин, чьи гусеницы все еще продолжали вращаться. Они штурмовали одни из основных ворот, которые все это время стояли запертыми. 5 минутами позже обвалилась вторая секция, когда попавшая под обстрел сверхтяжелых танков нижняя турель откололась от башни и, подобно оползню, свалилась на массивный мост. «Сколько тысяч имперцев погибло в этот момент?» — спросил себя Хавсер. «В этой вспышке, в непонятном рокоте. Что я здесь делаю?» «Пошли! Ты, Скальд, за мной!» Он отвел взгляд от Армагеддона и увидел озаренное пламенем лицо медведя. На его лице не было ни улыбки, ни даже слабого намека на тревогу. Хавсер давно догадался, что это отличительная черта угрюмого волка. Медведь особо угрюм от того, что ему, Астартес, приходилось возиться с обычным человеком, не только на глазах уроты, но и всей волка Фенрика. «Куда?» Медведь раздраженно прищурил глаза. «Куда скажу?» — ответил он, после чего отвернулся и кивнул, указывая Хавсеру путь. Они сошли с присыпанного снегом желтого края ледяной гряды, откуда большая часть Тра следила за штурмом. В янтарное небо медленно поднимался столб густой кремовой пыли. Он вздымался из творящегося вокруг башни хаоса, словно массивный грозный ледник. В своей верхней части столб раскинулся на 70 квадратных километров. Поэтому направляющимся к башне армейским боевым кораблям и штурмовикам приходилось двигаться сквозь серый полог по приборам. Хафсер поднимался по склону следом за медведем. На темные, едва ли не матово-серые доспехи волка падал желтый, похожий на порошок снег. Иногда Хафсер оступался или поскальзывался на подтаявшем или раскрошившемся льду, но к медведю это не относилось. В его широкой, размашистой походке ощущалась неослабевающая уверенность. Подкованные железом ботинки всегда ставились в нужное место таким образом, что ему ни разу не пришлось помогать себе руками. Постепенно Хафсер стал отставать. Он заметил на поясе и панцире волка черные кожаные шнурки и рунические обереги, и ему захотелось ухватиться за них, чтобы хоть как-то догнать медведя. Они поднимались извилистым склоном холма, мимо отдыхающих волков, нависающих над ними монстров-терминаторов, чьи гигантские начищенные доспехи сияли на солнце, а также команд треллов, которые отлаживали и чинили сочленения брони, пока их повелители бросали нетерпеливые взгляды в сторону сражения. Терминаторы, которые собрались, дабы посмотреть на зарево, своей неподвижности и веющей от них угрозе, походили на бронзовые статуи древних воинов. Вдали от неотмеченной, но тем не менее четко определенной территории Тра раскинулись словно базар, тыловой эшелон и лагеря снабжения контингента армии. Позицию Тра и ближайший армейский пост разделяла двухкилометровая пограничная зона, которая красноречивее всех слов свидетельствовала о нежелании солдат, офицеров и даже посредников имперской армии попадаться на глаза фенрисским волкам. «Если бы только они знали», — подумал Хафсер, — «на Фенрисе нет волков». «Не отставай», — обернувшись, бросил медведь. По крайней мере, теперь его лицо хоть что-то выражало. Раздражение. Ветер ерошил черные, как смоль, волосы, отчего его глаза словно тонули в тенях и сверкали демонической злобой. Хафсер уже весь вспотел под нательником и наброшенной на плечи шкурой. Респиратор мешал дышать, и к тому же солнце нещадно припекало шею. «Иду, иду», — ответил он, утерев пот с лица и сделав длинный глоток из встроенной в респиратор питьевой трубки. Хафсеру пришлось на какое-то время остановиться, чтобы хоть немного перевести дух. Ему стало интересно, сможет ли он вывести медведя из себя, и что тот будет делать в этом случае. Хафсер надеялся, что он его не ударит. Медведь пристально смотрел на него. Перед атакой на ремонтный док, чтобы надеть шлем Марк 4, он заплел угольно-черные волосы у лба и висков в косички. Одна из них расплелась, и волосы постоянно лезли ему в глаза. Дожидаясь Хафсера, медведь принялся переплетать ее заново. Хафсер сделал еще глоток, размял шею и поспешил к медведю. Через некоторое время они вошли в армейский лагерь. Он появился всего пару часов назад, но уже разросся до размеров крупного колониального города. Туда-сюда сновали трансатмосферные лихтеры «Арвус» и «Авес», в дымке ледяной крупы, приземляясь на дальнем краю лагеря. На солнце крупа блестела и искрилась небольшими радугами. Лагерь, лоскутное одеяние из сборных палаток и климат-модулей, вперемешку с различными поддонами, контейнерами, ящиками с боеприпасами и транспортом бежевых, золотых, бурых и серых цветов, казался Хафсеру скоплением плесени или лишая, разросшегося на девственной поверхности ледяного поля. Позже волки также одобрили это сравнение. Они беспрепятственно вошли на территорию полевого лагеря. На его границах располагались посты саваренских харьеров в киверах и с жезлами с золотыми нашивками, а также элитных сил убойного дивизиона Г-9К в широкополых маск-халатах поверх полумеховых боевых костюмов. Никто не осмеливался преградить им путь. Стоило волку с плетущимся позади него человеком приблизиться к солдатам, как у тех сразу нашлись куда более важные дела, которыми следовало срочно заняться. Толпящиеся на улицах палаточного городка военные, едва завидев их, уступали дорогу. Лагерь походил на настоящий базар, суетливый рынок, за исключением того, что вместо торговцев здесь были солдаты, а вместо товаров – боеприпасы и снаряжение. «Куда мы идем?» – спросил Хафсер. Медведь не ответил. «Эй!» – крикнул Хафсер, и, догнав Астартес, схватил его за толстый и помятый край наруча. Керамид казался обжигающе холодным. Медведь остановился и медленно обернулся. Взглянул на Хафсера, а затем на посмевшую прикоснуться к нему руку. «Мне не стоило этого делать, верно?» – спросил Хафсер, опасливо убрав руку. «Почему ты меня недолюбливаешь?» «Мое мнение и так ничего не значит», – ответил медведь. «Но я не думаю, что тебе следует здесь находиться». «Здесь?» «Со стаей!» Медведь вновь остановился и бросил на него взгляд через плечо. «Почему ты пришел на Фенрис?» – спросил он. «Хороший вопрос», – произнес Хафсер. «И каков будет ответ?» Хафсер лишь пожал плечами. Медведь обернулся и пошел дальше. «Ярл хочет тебе кое-что показать». В центре военного лагеря, который казался Хафсеру карнавалом, возвели огромный командный шатер. Для защиты от яркого света ледяной пустоши над головами развесили ткани, а для отражения снарядов возвели армированные стены. Неподалеку команда отполированных серебристых сервиторов устанавливала портативный генератор пустотного щита, который уже к вечеру накроет главный участок лагеря шипящим голубым зонтиком. Палатки и стены каким-то образом искажали грохот боя с той стороны гряды, заставляя казаться его громче и назойливее, чем на склоне, где собрались волки. Под центральным навесом находилась толпа из 200 человек. Все они стояли вокруг переносного стола стратегиума, на котором светились гололитические дисплеи. Компания целиком, состоявшая из офицеров имперской армии, расступилась, чтобы пропустить Хафсера и сопровождающего его исполинского Астартес. Когда он поднялся на самовыравнивающийся помост, у него заложило уши и в лицо повеяло холодом. Он оказался в пузыре с искусственным климатом. Хафсер тут же стянул с себя респиратор, оставив его болтаться на шее, и глубоко вздохнул свежий воздух с примесью запаха пота разгоряченных, напряженных и уставших людей. В центре толпы, возле стола стратегиума, стоял Агвай. Рядом с ним не было ни одного воина Тра. Он стоял без шлема и большей части брони на руках, плечах и груди. Доспехи укрывали его тело лишь до живота, а сверху на нем была прорезиненная черная термоустойчивая безрукавка с торчащими трубками, походившими на омертвелые капилляры. Вкупе с большими руками и длинными черными волосами с пробором посередине он походил на силача в окружении толпы на деревенской ярмарке. В детстве Хафсер не раз видел подобных людей. Иногда ректор Уве водил своих подопечных на праздники в рабочие лагеря Ура, в которых на фоне медленно растущего монолитного города мечты рабочие отмечали дни Катернаса, Радмастида и Божественного Зодчего, а также ритуалы лож-каменщиков. Как правило, они и служили главной причиной проведения памятных ярмарок и празднеств. Нередко при этом самые рослые рабочие обнажались до пояса и предлагали сразиться с ними всем желающим за пиво, деньги или на потеху публики. Подобные люди возвышались над зеваками на целую голову. Вот только здесь вместо обычных прохожих были солдаты имперской армии, многие из которых и сами были довольно крупными и внушительными людьми. Агвай среди них походил на настоящее жилистое чудовище. Из-за необычайно белой кожи он казался будто высеченным изо льда и нечувствительным к жаре, от которой с остальных мужчин давно сошло 7 потов. Из-за огромного серебряного пирсинга на нижней губе он выглядел так, словно насмехался над присутствующими. «Почему он снял доспехи?» – подумал Хавсер. «Он выглядит непринужденным. Зачем я ему понадобился?» Медведь вместе с Хавсером остановился на краю круга наблюдателей. Агвай заметил их. Он как раз разговаривал с тремя офицерами, опираясь на стол и подавшись вперед. Хотя подобная поза и была обычной, в данной ситуации она выглядела несколько подозрительно. Офицеры явно чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них, фельдмаршал Аутримаров, послушно держал в руках устройство с голографическим изображением своего мастера Хидива, словно официант, несущий блюдо с головой Грокса. Рядом с ним стоял рослый и вспыльчивый строевой инструктор убойного дивизиона Г-9К в шинели и шлемофоне танкового водителя. Третий же был веснушчатым, белокурым мужчиной в идеально чистой, строгой форме ягдпанцирных полков. Хавсеру казалось странным, что Агвай говорит на низком готике. Странно, что он способен на это, что вообще может издавать человеческие звуки. «Мы впустую теряем время», — говорил он. «Штурм продвигается недостаточно быстро». Аутримарский Хидив на гололитическом изображении гневно воскликнул, но звук при этом был искажен цифровой передачей. «Это явное и неприкрытое оскорбление творцов планетарной атаки», — объявило изображение. «Вы переходите границы, Ярл». «Нисколько», — довольно парировал Агвай. «Но вы ведь только что критиковали ответственных за штурм людей», произнес ягдпанцирный офицер куда более примирительным тоном, нежели Хидив. Как-никак именно он сейчас стоял рядом с Агваем. «Так и было», — согласился Ярл. «Для вас это недостаточно быстро?» — спросил командир Г-9К, указав на дисплей. «Да», — ответил Агвай. «У вас все будет в порядке лишь до тех пор, пока идет массированное десантирование. Полагаю, его планировал кто-то из вас?» «Командующий экспедиции доверил честь составить план вторжения мне», — гордо сказал Хидив. Агвай кивнул и посмотрел на ягдпанцирного офицера. «Можешь ли ты убить человека из винтовки?» — спросил он. «Конечно», — ответил солдат. «Можешь ли ты убить человека лопатой?» – вновь спросил Ярл. Офицер нахмурился. «Да», – сказал он. Агвай перевел взгляд на инструктора Г-9К. «Ты сможешь вырыть яму лопатой?» «Конечно», – уверенно ответил тот. «А сможешь вырыть яму винтовкой?» Солдат не ответил. «Для определенной работы нужны определенные инструменты», – пояснил Агвай. «У вас есть большая, хорошо обеспеченная армия и мир, который потребуется захватить. Но если вы бросите одно на другое, то еще далеко не факт, что в итоге получите желаемое». Агвай взглянул на медведя. «Ты ведь не будешь охотиться на Урдар-Катура с секирой, а медведь?» «Хьёльда, нет!» – прорычал Астартес. «Чтобы пробить мех, понадобится рогатина». Агвай посмотрел на армейских командиров. «Для каждой работы необходим свой инструмент, понимаете?» «И этот инструмент вы», — осведомился Хидив. Ягдпанцирный офицер ойкнул и отодвинулся от фельдмаршала. «Не нагнетайте обстановку», — сказал Агвай голограмме. «Я пытаюсь помочь вам сохранить лицо. Если ситуация не улучшится, командующий флота именно из вас сделает козла отпущения». «Мы будем искренне благодарны мудрому совету Астартес», — внезапно отозвался фельдмаршал, прикрыв рукой гололитический планшет, так, чтобы его повелитель не сболтнул ничего лишнего. «Именно поэтому мы и попросили вас прийти сюда», — сказал солдат Г-9К. Агвай кивнул. «Все мы служим великому императору Терры, не так ли?» — спросил он, обнажив зубы в мимолетной улыбке. «Мы сражаемся на одной стороне с единой целью. Он создал волков Фенриса, чтобы сокрушать врагов, которые остальным не по силам. Вам не нужно просить нас дважды и еще с такой учтивостью». Агвай взглянул на мерцающее лицо Хидива. «Но немного уважения никогда не бывает лишним», — добавил он. «Скажу как есть. Если вы хотите, чтобы мы сделали это, то не стойте у нас на пути. Пошлите уведомление командующему экспедиционным флотом, что до окончания войны контроль над этим театром боевых действий переходит в руки Астартес. Я не начну действовать, пока он не согласится». «Почему он хочет, чтобы я увидел это?» – задумался Хавсер. «Он хочет впечатлить меня. В этом все дело. Агвай хотел, чтобы я увидел, как он открыто насмехается над старшими офицерами крестового похода, и притом обнаженный до пояса, словно без лишних усилий». Офицеры начали понемногу расходиться. Агвай подошел к Медведю и Хавсеру. «Ты понял?» – спросил он на Ювике. «Понял что?» – сказал Хавсер. «Зачем я привел тебя сюда?» – отрезал Медведь. «То, что тебя все боятся?» – осмелился высказаться Хавсер. Агвай ухмыльнулся. «И это тоже. Но также и то, что я подчиняюсь законам войны. Мы подчиняемся законам войны. Волка Фенрика подчиняются негласным правилам. Почему так важно, чтобы я понял это? У 6-го легиона Астартес есть определенная репутация», произнес Медведь. «У каждого легиона Астартес своя репутация», ответил Хавсер. «Но не такая, как у нас», сказал Агвай. «Мы славимся своей свирепостью. Нас считают первобытными и недисциплинированными. Даже братские легионы полагают, что мы дикие и звероподобные». «А это не так?» – спросил Хавсер. «Только при необходимости», – произнес Агвай. «Будь мы такими постоянно, то давно уже бы сгинули». Ярл наклонился к Хавсеру, словно отец к ребенку. «Чтобы быть столь опасным, нужно обладать огромным самоконтролем», – сказал он.